Я сейчас, к сожалению, без работы. Несмотря на то, что по профессии автомобилист-техник, но работы сейчас нет. То есть нет средств к существованию. И я решил обратиться к вам. Помогите нам материально. Дайте возможность поставить на ноги малютку и сделать из нее честного работника гражданку. Я извиняюсь, что затрудняю вас такой просьбой, когда вы и так завалены государственными делами. Но так хочется спасти малютку. Сумму обязуюсь возвратить. Я не прошу благотворительности, а прошу лишь помочь временно. Ведь я найду работу, у меня есть голова и руки, но сейчас очень тяжело. А если нельзя, то как-нибудь буду тянуться и подниму двух малюток. Они теперь обе мне родные. С. Дегтярев, Петроград, улица Жуковского, дом 7, квартира 57. Меня самого воспитали чужие люди. Я сам много видел горя и труда, а хочу эти маленькие создания поднять. Афишировать себя не буду, и, надеюсь, письмо останется между нами. Напрасно ли надеялся, С. Дегтярев? Почти 80 лет пролежало его письмо в архиве, прежде чем я его обнаружил. Каков был ответ В. Ленина, как сложилась судьба безработного петроградца и двух его малюток, мне не удалось узнать. Часть первая. Финляндский вокзал. Глава первая. Васильевский остров. Попадая в Москву, поневоле теряешься. Людской поток несет тебя по руслам улиц, иногда втягивает под землю, снова выталкивает наружу. Ты безволен и беспомощен, сопротивляться бессмысленно. Не покоришься, не отдашься движению, ритму гонки, и от тебя останется мокрое пятно, еще более безымянная капля в вихре водоворота. Почему иначе в Ленинграде? Здесь я обхожу далеко стороной автобусы и такси, не бросаюсь, очертя голову в метро, колесам предпочитаю ноги. И, как лошадь, пущенная сама по себе, неожиданно оказываюсь в полузабытом месте, куда меня водили 10 лет назад. Чудо, да и только. Вот и сейчас не заметил, как ноги вынесли меня на одну из линий Васильевского острова. Да, я перед той самой школой. Это возле нее мы сидели на скамейке с Ксенией Семенной Амелиной. «Здесь я училась», — сказала она тогда. «Теперь школа, а раньше была гимназия. Видите, вход неприметный, зато название у нашего учебного заведения было высокопарным. Казенная гимназия императрицы Марии Федоровны. Но, должна сказать, дух высочайшей особы не витал в этих стенах. Мы называли гимназию проще Мариинской. Так больше нравилось, ведь в Петрограде находился одноименный Мариинский театр, известный всей Европе. А подальше, вон в той стороне, Ксения Семеновна повернулась назад, был наш дом, где я жила с мамой, папой, сестрой и братиком. Ах, как же давно это было! Голос ее задрожал, и она опустила голову. Обыкновенный каменный дом на Васильевском острове. У одного окна плотные шторы уже отдернуты, и солнце беспрепятственно заливает комнату. Освещает оно и девочку-подростка, стоящую перед зеркалом. Это Ксюша Амелина. Никто еще не проснулся, в том числе и Катя, старшая ее сестра, спящая здесь же, тихо и за дверью, и хорошо, что спят. Ей не хочется, чтобы кто-то, пусть самый близкий, потревожил ее. Две Ксюши. И одна внимательно вглядывается в другую. Очень обыкновенное лицо, приходит уже не в первый раз к заключению девочка, вздыхая при этом. Она не красавица, но и не дурнушка, вот только нос, слегка курносый и обидно короткий, совсем не как у древних римлян, о которых вчера им рассказывала Анна Александровна. Ксюша берет с кровати простыню и набрасывает наискосок через плечо. Похоже или нет на тунику? Напоминает ли она гордую патрицианку? Девочка поворачивается боком к зеркалу. Нет, у нее совсем не римский профиль. Противный нос и веснушки в придачу, если бы на носу только, а то разбежались во все стороны. Из соседней комнаты раздается мелодичный бой часов, а вслед за ним и голос мамы. «Доченьки, вы слышите меня? Пора вставать!» «Мы не спим, мама», — отвечает Ксюша, — «и за сестру». Девочка оборачивается на скрип двери. В маминых руках гребень. Она причесывается на ходу. Ксюша прижимается к ее груди. В такие минуты ей вовсе не хочется быть взрослым. Теперь мама перед зеркалом. «Вот!» Она совсем другое дело, лицо правильное и тонкое, длинные шелковистые волосы падают на складки ночной сорочки. А какая у нее улыбка, и ни единой веснушки. «Вставай, Соня!» — теребит мама Кати на плечо. «Скорей поднимайся, а я пошла оставить чай». Завтрак — самая беззаботная часть дня. Он проходит в шалостях и веселых разговорах. «Одно плохо, к чаю ничего нет». На блюдце перед сестрами по два маленьких сухарика. Катя чуть задержалась, и Ксюша выходит из дома одна. На улице пустынно, только дворник Пахом в длинном белом переднике наводит чистоту у подъезда. Он первый, кого она встречает каждое утро по дороге в гимназию. Борода у Пахома от глаз до пояса, он только с виду страшный, а глаза добрые и лучистые, как у Деда Мороза. Ксюше нравится, что он здоровается с ней уважительно, как со взрослой, и называет барышней. Гимназическое утро начинается привычно. Классы выстраиваются в ожидании начальницы. Младшие девочки в коричневых платьях и черных передничках, а на старших, те, кто уже готовится к выпускным экзаменам, белая пелерина с воланами. Разрешают им носить и прически с голубым бантом. Но вот появляется начальница гимназии, Валентина Петровна Черская, и разговоры мигом смолкают. На ней темное платье с высоким воротником. У Черской не только строгая одежда, но и суровое лицо. Не все выдерживают ее проницательный взгляд и опускают глаза. Останавливается она почти всегда у того места, где стоит Амелина. И вот Ксюша придумала себе забаву. Начальница никогда не расстается с серебряным ожерельем. Оно представляет собой толстую цепь, на которую нанизаны стрелы. Девочке ужасно хочется сосчитать, сколько же их, но каждый раз получается новая цифра. В это утро Черская, как всегда, приветствовала гимназисток, но прежде чем ее сменил батюшка, начальница сказала, что после молитвы будет важное сообщение, пусть девочки не расходятся. Между рядами пронесся шумок. В однообразной череде дней любое отступление от учебной рутины, подобно свежему ветерку, что ж такое им предстоит узнать? Молитву прослушали вполуха, и вот начальница вновь заняла привычное место. Призывать к тишине и порядку не пришлось, а Мельна даже забыла о серебряных стрелах.